Глава 5. На следующее утро, когда Эдвард завтракал со своей женой в своем номере, зазвонил телефон, и голос секретаря произнес, что звонит герцог Уайтфилд. Последовала минутная пауза, и радушный приветливый голос Вильяма произнес: «Дружеское приветствие. Надеюсь, я не слишком рано звоню вам, сэр. Но я боялся, что вы можете куда-нибудь уехать, и я не застану вас». «Совсем не рано?» Эдвард взглянул на свою жену с восторгом и кивнул ей, продолжая разговор. Виктория тотчас поняла его. «Мы сейчас завтракаем без Сары. Она никогда не ест. Я не знаю, как ей это удается». «Мы должны проследить за этим». Вильям записал в свой блокнот попросить секретаря послать ей утром цветы. «Вы свободны сегодня днем? Я имею в виду всех вас. Я подумал, что дамы получат удовольствие, если мы отправимся посмотреть королевские драгоценности в лондонском Тауэре. Одна из привилегий, которая дает высокое положение, возможность совершить персональную экскурсию для осмотра подобных причудливых вещей. Может быть, Сари и миссис Томпсон будет забавно примерить какие-то из них. Вы знаете, подобные вещи...» Вильям был немного рассеян этим утром и говорил на безупречном английском. Эдварду он очень нравился. Это был настоящий мужчина и, несомненно, увлечен Сарой. «Уверен, им понравится это. И на час или два отвлечет их от магазинов. Я вам буду очень благодарен». Оба рассмеялись. Вильям сказал, что заедет за ними в 2 часа, и Эдвард уверил его, что они будут ждать. Когда Сара вышла из своей комнаты, чтобы налить себе чашку чая, отец как бы случайно упомянул, что звонил герцог Уайтфилд и что в 2 часа он отвезет их в лондонский Тауэр осмотреть королевские драгоценности. «Думаю, тебе это должно понравиться». Он не был уверен, что ее заинтересует больше, драгоценности или Вильям, но, взглянув в лицо дочери, сразу же получил ответ. «Звонил Вильям?» Она была потрясена, словно не надеялась услышать о нем снова. Она полночи пролежала без сна, уверяя себя, что он не позвонит. В 2 часа сегодня днем у нее был такой вид, словно отец предложил нечто ужасное, и это удивило его. «У тебя свои планы?» Он не мог предположить ничего, кроме посещения магазина Гарольда или Гард. «Не в этом дело, просто...» Сара села и совершенно забыла про свой чай. «Я просто подумала, что он мне позвонит». «Он не тебе позвонил», — подтрунивал над ней отец. «Он позвонил мне и пригласил меня. Но я буду рад вас взять с собой». Она бросила на него уничтожающий взгляд, пересекла комнату и подошла к окну. Она хотела сказать им, чтобы они ехали без нее, но понимала, насколько это глупо. Какой смысл снова встречаться с ним? Что может произойти между ними? «Так в чем же дело?» — спросил отец, наблюдая за лицом дочери, пока она стояла около окна. «Сара на самом деле невыносимый ребенок, если хочет отказаться от этой исключительной возможности. Он чудесный человек, и небольшой флирт с ним не принесет ей вреда». Отец нисколько не возражал против этого. Она медленно повернулась к нему лицом. «Я не вижу в этом смысла», — грустно произнесла она. «Он милый человек. Ты ему нравишься. Во всяком случае, вы можете быть друзьями. Что в этом ужасного? В твоей жизни не осталось места для дружбы?» Она почувствовала себя глупо и кивнула. Отец прав. «Я не смотрела на это с такой стороны. Я просто... все по-другому, потому что он герцог. До того, как я узнала, это было...» Она не знала, как объяснить ему, но он понял. «Это ничего не меняет. Он приятный человек, и мне нравится. Мне тоже, — спокойно сказала она, когда мать вручила ей чашку чая и настояла на том, чтобы она съела, по крайней мере, поджаренный ломтик хлеба, прежде чем они отправятся за покупками. Я просто не хочу оказаться в неловком положении. Это невероятно. Всего за несколько недель, которые мы проведем здесь, тебе не кажется? Но я развожусь, — мрачно напомнила она. Это может показаться ему неудобным. Не раньше, чем ты выйдешь за него замуж. А я думаю, говорить об этом преждевременно, не правда ли? Но он был счастлив, что она, по крайней мере, думает о нем как о мужчине. Небольшой роман будет для нее полезен. Сара улыбнулась тому, что сказал отец, и пожала плечами, а потом пошла переодеваться. Она появилась через полчаса в красном шелковом платье, которое отец купил ей в Париже всего неделю назад, и модных украшениях, и, как говорят англичане, выглядела сногсшибательно. Темные волосы она завязала черным атласным бантом в длинный конский хвост, а уши украшали жемчужные серьги, подаренные ей на свадьбу. «Ты хорошо смотришься в драгоценностях, дорогая. Тебе надо чаще носить их», — заметил отец, когда они выходили из отеля. Сара ответила ему улыбкой. У нее было не слишком много украшений. Жемчужные бусы, доставшиеся ей от бабушки, сережки, которые были на ней, несколько маленьких колец. Она вернула Фредди обручальное кольцо и бриллиантовое ожерелье, принадлежавшее его бабушке. «Может быть, я сделаю это сегодня днем», — отшутилась она, и Виктория выразительно посмотрела на мужа. После ленча они пошли в магазин заказать шляпу для ее отца и вернулись в отель без 10:50. Вильям уже ждал их в вестибюле, нервничая и поглядывая на часы. Лицо его просветлело, когда он увидел Сару. «Вы выглядите великолепно!» Он смотрел на нее с сияющей улыбкой. «Вы всегда должны носить красное». Она даже согласилась подкрасить губы. «Мне очень жаль, что я здесь так рано», — извинился он. «Мне всегда казалось, что лучше опоздать, чем прийти раньше, но я боялся с вами разминуться». Сара с улыбкой слушала его. В нем было нечто такое, что приносило ей умиротворение. «Рада видеть вас». Она помедлила, и глаза ее озорно сощурились. «Ваша светлость», — добавила она тихо, и он поморщился. «В следующий раз, когда увижу Белинду, я побью ее палкой. Если вы еще произнесете это слово, я ущипну вас за нос. Ясно, мисс Томпсон? Или я должен называть вас ваше высочество?» «Это звучит мило. Ваше высочество, ваша напыщенность, ваша пошлость. Я действительно люблю титулы». Она приняла важный вид, по-американски сильно растягивая слова, и подмигнула ему, а он дернул ее за длинный хвост черных волос. «Вы невыносимы. Красивы, но невыносимы. Вы всегда ведете себя так?» — спросил он, пока родители пошли справиться, нет ли для них каких особых сообщений. «Иногда я веду себя еще хуже», — гордо заявила она, подумав про себя, что иногда бывает очень тихой. На самом деле такой она была на протяжении 2 лет. В ее жизни было мало радости с тех пор, как она вышла замуж за Фредди. Но сейчас в обществе Вильяма Сара почувствовала себя как прежде. Он снова заставил ее смеяться. С ним ей хотелось озорничать. Вильям тоже почувствовал это, и она ему еще больше понравилась. Тут к ним присоединились ее родители, и Вильям проводил их к своему автомобилю. Он сам отвез их в Лондонский Тауэр, всю дорогу развлекая разговорами и показывая достопримечательности. Виктория настояла, чтобы Сара села на переднее сиденье, а она с Эдвардом сзади. Вильям время от времени бросал взгляд в ее сторону, словно желая убедиться, что она все еще там, и восхититься ею. Когда они подъехали к Тауэру, он вручил одному из стражников карточку, и их немедленно пропустили внутрь, несмотря на то, что они приехали не в часы посещения. Появился другой стражник и провел их по маленькой винтовой лестнице в сокровищницу. Вы знаете, они просто замечательны. Здесь собраны совершенно исключительные вещи, некоторые из них невероятно редкие, им очень много лет, с ними связаны истории, которые иногда интереснее самих сокровищ. Мне всегда они нравились. Когда Вильям был мальчиком, его очаровывали драгоценности матери, то, как они были сделаны, истории, связанные с ними, места, откуда они происходили. Как только они вошли в сокровищницу, Сара поняла причину его восторженного отношения к коллекции. Здесь были короны, которые носили монархи последние 6 столетий. Скипетры, шпаги, различные предметы, которые можно увидеть только во время коронации. От скипетра с крестом, украшенным бриллиантом, в 350 карат просто перехватывало дыхание. Этот бриллиант, крупнейший из звезд Африки, был подарен Эдуарду VII Южной Африкой. Вильям настоял на том, чтобы Сара примерила несколько тиар и, по крайней мере, 4 короны, и среди них корону королевы Виктории и королевы Марии. Сару поразило, какими они были тяжелыми, и она удивилась, как кто-то мог носить их. Король Георг надевал эту во время коронации. Он указал на одну из корон, и она почувствовала себя участницей той церемонии и снова вспомнила о его титуле. Но, беседуя с ним, Сара забывала о его знатном происхождении. Должен признаться, что вся эта история с Дэвидом наделала много шума. Сначала Сара не поняла, кого он имеет в виду, но потом вспомнила, что христианское имя герцога Виндзорского было Дэвид. Все это ужасно грустно. Говорят, теперь он на вершине блаженства, и, возможно, так оно и есть, но я видел его в Париже несколько месяцев назад и не сказал бы, что он выглядел счастливым. Она непростая женщина, у нее за спиной целая история. Он, конечно, имел в виду Уоллес Симпсон, герцогиню Виндзорскую.